Глава 35. Эмма. Ночью спала плохо. В итоге еле встала с утра. Хорошо, что можно было на часок позднее встать, так как сегодня с утра нужно было к врачу на прием, и пришлось до обеда отпроситься на работе. Позавтракать не смогла, только глотнула немного чая. С каждым днем токсикоз проявлялся все больше. Если раньше иногда только от неприятных каких-то запахов мутило, то сейчас я реагировала на все. Сегодня даже кашу поесть не смогла с утра. Перестала ходить на работе в кафетерий, который заполнен разными запахами. Стоило пройти мимо него, как начинало мутить. Хорошо, что удалось прикрепиться к поликлинике рядом с домом. Удобно, ехать далеко никуда не нужно. Чтобы дойти до доктора, требуется всего лишь прогуляться через лесопарк. А еще погода сегодня выдалась прекрасная. Конец января, морозец, солнышко, красота. Вышла немного пораньше из дома, чтобы прогуляться и подышать свежим воздухом. А то такая возможность нечасто появляется. Основное время на работе сижу, а после уже нет никаких сил на прогулки. До дома бы как-то доползти. После прогулки стало легче, тошнота ушла. Настроение улучшилось. Быстро посетив доктора и выслушав все рекомендации, пошла на работу. И вот тут-то начался настоящий ужас. Народу в автобусе, как назло, много, и от каждого человека пахнет по-разному. Да и сам салон автобуса уже старый, пропитан бензином и грязью. В общем, вышла, не доехав одну остановку. Не могла больше выдержать этот ад. Проходя мимо продуктового магазинчика, поняла, что хочу эклеров с вареной сгущенкой. Жуть, как хочу, аж слюнки текут. Зашла в магазин. Эклеров не нашла, зато обнаружила корзиночки с вареной сгущенкой. Пока шла к кассе, взяла еще маленькую упаковку чипсов со вкусом лисичек в сметане и снежок. Смесь, конечно, ядреная, но хочется. Что тут сделаешь? Пока шла до работы, съела одну корзиночку. Не удержалась. В кабинет входила в прекрасном расположении духа. «О, Эмма! А я уж думала, ты не придешь!» — сказала Даша, посмотрев на меня с улыбкой. Я подошла к своему столу и удивленно посмотрела на красивый букет цветов. «Это чье?» «Твое!» — ответила коллега. — Курьер привез с утра. — А от кого? — Без понятия. Цветы принесли, отдали и ушли. Наклонилась к букету, понюхала шапку большущего пиона. Как пахнет. Покрутив цветы, обнаружила записку. Развернула ее и прочитала. — Хорошего дня, М. Даже нетрудно догадаться, что это за М загадочная такая. Ясное дело, что Мирон. Только вот зачем? Как узнала, кто даритель, цветы почему-то уже не стали казаться такими уж красивыми. А в голову закралась мысль выкинуть их. Но цветы-то не виноваты в том, кто их подарил, верно? Отодвинула вазу подальше и принялась за работу. Дел за пару прогуленных часов оказалось много. Пока разгребала почту, наступил обед. Все коллеги ушли в кафетерий, а я решила не рисковать. Выпила снежок и открыла упаковку чипсов. Понюхала их и тут же перехотела, как только к горлу подступила тошнота. Спрятала чипсы до лучших времен и налила себе чай. Этак я за беременность сброшу несколько килограмм, если так пойдет. Хотя токсикоз не всегда был. А вот когда его не было, я могла лопать все подряд. За одни только выходные сколько было съедено. Жуть. Смотря на букет, который постоянно теперь напоминал о Мироне, я все думала, зачем он мне их подарил. Ведь странно же, сколько мы с ним не общались. Казалось, даже избегали друг друга. А тут один раз подвез и все? Думает, что между нами не было того разрыва отношений. Хотя, если я считала наши с ним недолгие встречи отношениями, то он явно нет. И тут закралась неприятная мысль. Вдруг он хочет сделать меня своей любовницей. А что? Он меня знает, мы спали, я ношу его ребенка. Не такая уж и чужая для него, всегда под рукой. Вот уж нет, кем я никогда не была и не буду, так это любовницей. Ни за что. Но на сегодня Мирон решил меня не оставлять в покое. Вернувшись после обеда, Даша сказала... Галина Юрьевна попросила передать, что Мирон меня вызывает. Не пошла. Было бы что-то срочное, пришла бы начальница или позвонила мне. А если быть честной, то я испугалась. Чего? Сама не знаю. Только вот идти к нему я не собиралась. Но не тут-то было. Когда рабочий день уже подходил к концу, в кабинет вошла Настя. Осмотрела всех надменным взглядом и остановилась на мне. «Эмма, тебя Гендир вызывает». «Тут ты уж не сбежишь. Пошла». Пока ехали в кабине лифта пару этажей, думала, сойду с ума. Настины сладкие духи меня душили, а недавний выпитый чай с последней корзиночкой просился наружу. Боялась, не доеду. Но ничего. К тошноте прибавилось волнение, от которого закружилась голова. И, честно сказать, чувствовала я себя паршиво. Хотелось на свежий воздух. В кабинет директора входила ни жива, ни мертва. Мирон восседал на своем кресле и пристально смотрел на меня. «Мирон Владимирович?» Сказала и сделала шаг, чувствуя, как по телу пробегает жар. Оттянула ворот свитера и приоткрыла рот, задышав глубоко. Мирон что-то сказал, я кивнула ему чисто машинально, в ушах зазвенело. Мужчина поднялся с кресла и пошел в моем направлении. «Вы просили к вам прийти». Сказала, и все, больше ничего не помню. Только то, как стены почему-то стали сдавливать меня со всех сторон, и я прикрыла глаза. Дернулась, ощутив рядом резкий противный запах нашатырного спирта. Лежала я на чем-то мягком. Было прохладно. Тело немного ватное, а еще спать хочется. «Эмма, вы меня слышите?» Рядом раздался приятный, незнакомый мужской голос. Открыла глаза. Надо мной склонялся немолодой мужчина в белом халате. «Доктор? Я что, в больнице?» «Эмма!» Это уже сказал Мирон, и тут же оказался рядом с доктором. «Как ты?» Мужчина смотрел испуганно. Попыталась подняться, но голова тут же закружилась, и я снова упала на диван. «Что случилось?» Голос хриплый. «Вы упали в обморок». «Обморок?» Доктор кивнул. «Вообще, в вашем-то положении нужно себя беречь. Вы когда последний раз нормально ели? Или дышали свежим воздухом?» «Сегодня?» Доктор покачал головой. «Не бережете вы себя, барышня?» Все же села на диване. Не без помощи мужчин, конечно. Мирон опустился рядом со мной. За спиной доктора маячила Настя. А мне захотелось завыть в голос. «Ну все, теперь каждый на работе узнает о моей беременности. Стоит только Насте выйти из кабинета начальника, ее длинные пальчики тут же напишут пару строчек в рабочем чате». «Вы себя хорошо чувствуете?» «Да, все нормально, спасибо. Голова уже не кружится». Было открыто окно, и в кабинете витала приятная прохлада и гулял ветерок. «Ну и замечательно. Я тогда пошел». «До свидания». «Всего хорошего». Доктор ушел, вместе с ним и Настя, а мы с Мироном так и остались сидеть рядом. Тишина продлилась недолго. «Значит, ты беременна», — сказал Мирон, а я удивленно на него посмотрела. «Он что, серьезно?» «Что-то не так?» — фыркнула. «Только не делай вид, что не знал этого». Он возмущенно на меня посмотрел. «А откуда бы мне знать? Ты не отчитываешься мне, и у нас не такие близкие отношения, чтобы ты делилась новостями». Он кивнул на мой живот, а мне захотелось вцепиться в его наглую морду. «Вот же скотина!» «Не сообщала я ему». «Ага, как же». Стиснула зубы и достала из заднего кармана брюк телефон. Нашла то самое сообщение, которое он мне присылал, что ни я, ни наш ребенок ему не нужен. И отдала телефон мужчине. «Читай». Он долго смотрел на экран смартфона. «Только теперь не говори, что не знал». «Я...» Голос его охрип. «Но я правда ничего не знал. Я не писал это СМС». «Ага. А кто его тогда написал? Папа Римский». «Все, хватит с меня этого цирка». Забрала телефон и встала с дивана. «Эмма». Мирон подскочил следом. «Я правда ничего не знал. Но догадываюсь, кто бы мог это написать. Хотя уже не важно. Это что, мой ребенок?» «Уже нет». Отвернулась от него и хотела сделать шаг, но он остановил меня. «Что значит нет?» «А то и значит. Ты сам все прекрасно прочитал в СМС». Мирон зарычал, словно дикий зверь. «Как же с тобой трудно! Я же сказал, что не писал!» «Ладно, с этим я потом разберусь. А это точно мой ребенок?» Прищурился. Я выдохнула. Устала. Правда, очень устала. «А еще его это точно мой ребенок? Неужели не понимает, что этими словами ранит меня?» «Можем сделать тест на отцовство. Хоть завтра. И сам во всем убедишься». «Хорошо», — сказал он, а мне стало настолько обидно, что захотелось расплакаться. Но я только сильнее стиснула зубы. «Если на этом все, тогда я пойду. Устала. И хочу домой». «Я тебя отвезу». Посмотрела на него и в первую секунду захотела отказаться. Но тут же вспомнила сегодняшнюю поездку в автобусе и кивнула. «С Мироном на машине будет куда лучше». «Я пойду тогда, пока переоденусь». «Хорошо». Думала, что мы встретимся где-нибудь в холле, но Мирон оказался быстрым. Он пришел ко мне в кабинет в тот момент, когда я надевала пуховик. Мужчина сам был в пальто, а в руках держал кожаный портфель. «Ты готова?» «Да? Тогда идем».